Глава 10. Расследование. До гибели особняка в огне осталось 10 часов 31 минута. «Случайность!» — словно обезумев от гнева, закричал Такаюки. Я не знал, какую цель преследовала Асукай, когда сказала это. «Досадная случайность?» «Случайность? С чего вы так решили?» — наконец спросил Фумио. «Это вполне очевидно. Во-первых, поврежден только один трос. Это естественный итог искривления и естественного износа. Край троса оборван неравномерно. Он просто не выдержал веса. Я согласен», — тихо пробормотал Кацураги. «Возросла нагрузка на оставшиеся тросы. Винты и крепления тоже долгое время были перегружены, и в результате случилась поломка. Это и привело к несчастному случаю», — объяснила Асукай, с сожалением качая головой. «Это ужасное происшествие. Однако не стоит искать виновных. Мы должны смириться и делать все, чтобы выжить в нашем непростом положении. То, что мы можем сделать...» «Думаете, это простое совпадение?» — резко перебил ее Кацураги. Его решительный взгляд сверлил Асукай. Я скривился от неловкости. «О чем ты, Кацураги-кун?» «Сломались сразу две лебедки. Не слишком ли необычно?» «Это произошло не одновременно. После поломки первой лебедки нагрузка на вторую резко увеличилась. Она одна выдерживала вес подвесного потолка. Это и привело ко второй поломке. Конечно, все произошло не внезапно, а с небольшой временной задержкой. Около минуты», — спокойно ответила Асукай. «К тому же, что это, если не простая случайность?» На ее губах появилась улыбка. Но исчезла так быстро, что я не был уверен, что кто-то еще ее заметил. Это была провокация. Она хотела, чтобы Кацураги первый сказал об этом. «Это убийство», — сдавленно ответил Кацураги. Фумио и Такаюки нервно переглянулись. Кугасима закашлялся от удивления. Выражение лица Каиды, как обычно, было не прочитать. Казалось, все это ее забавляет. «То есть ты у нас детектив?» Фумио пристально посмотрел на Кацураги. «Тогда, детектив, будь добр, скажи мне, кто убийца? Кто это сделал? Кого нужно наказать, а?» «Ха-ха-ха! Да ладно, Кацураги детектив!» Каида громко захлопала в ладоши. «А Асукай вот говорила, что она больше не детектив. У нас тут намечается поединок между детективом и больше не детективом». Такаюки и Кугасима, должно быть, были шокированы столь частым упоминанием слова «детектив». Неудивительно. Какова вероятность, что из-за стихийного бедствия в стенах одного дома окажутся запертыми двое столь странных людей, называвших себя детективами? Не верилось, что это обычное совпадение. «Я считаю, что потолок опустили намеренно. Трос невозможно порвать голыми руками. Как и сказала Асукай-сан, это естественный износ, однако винты точно открутил человек». «Открутил, значит. Но сколько бы ему понадобилось времени? Кацураги-кун, вспомни, мы с Тадокоро-куном провели эксперимент, закрыли дверь в зал с подвесным потолком и перешли в потайную комнату с механизмом. Если нужно еще и привести потолок в движение, то сколько понадобится времени? Минут 5-10, по твоим подсчетам. Достаточно, чтобы Цубаса успела убежать. Однако, стоило открутить первый винт, как человек в зале заметил бы, что с потолком что-то не так. Цубаса открыла бы дверь, нажав на выключатель у выхода из комнаты, и выбежала наружу. Но, к тому же, если это было убийство, то зачем было возиться с винтами? Для того, чтобы опустить потолок, достаточно воспользоваться лебедкой. Кому понадобится тратить время на то, чтобы выкручивать винты?» Кацураги замолчал. «Куда логичнее признать все несчастным случаем. И напротив, если предположить, что это было убийство, то придется разрешить целый ряд противоречий. Почему был выбран именно этот способ убийства? Зачем было тратить время на винты? Почему Цубаса-сан, заметив, что с потолком что-то не так, не сбежала?» Асукай говорила тоном учителя, мягко поучавшего провинившегося ученика. Она оказывала на него давление, в то же время производя на других окружавших ее людей благоприятное впечатление. «Снаружи!» — Кацураги повысил голос в знак протеста. «Преступник заранее испортил провода в механизме открытия двери. Для чего? Потолок не мог равномерно опуститься до конца, ведь путь ему преграждала открытая внутрь дверь. Необходимо было заблокировать для жертвы путь к спасению, а после спокойно повредить трос и поддерживавший потолок механизм». Атмосфера в комнате резко переменилась. Лица Такаюки и Фумио помрачнели от столь ужасных предположений. Кугасима, побледнев и открыв рот, дрожал крупной дрожью, не способный справиться со страхом. Только Каида продолжала улыбаться, словно вся эта ситуация забавляла ее. В этом и заключалась основная ошибка Кацураги. В поисках истины он всегда игнорировал чувства других людей. Асукай сощурила глаза и мягко, даже сочувственно улыбнулась. «Ничего не поделаешь. Пришло время мне вмешаться». Где именно в комнате с подвесным потолком находилось тело Цубасы? «В передней части комнаты», — ответил Кацураги и замешкался. Если его теория была правдой, то Цубасу нашли бы в глубине комнаты. «Не стыкуется с твоей теорией». «Вот черт». Такаюки разочарованно покачал головой. «Несчастный случай. Сложно поверить, что это случилось с моей сестренкой, но, кажется, вы правы», — мрачно добавил Фумио. «Погодите, такая смерть не может быть случайностью», — неожиданно для всех закричал Кугасима. «Ну, звучит-то правдоподобно», — сказала Каида. «Подождите, я поспешно поднялся. Если мы не настоим на своем, то все склонятся к версии о случайной смерти. Конечно. Нельзя исключить версию с несчастным случаем. Госпожа Асукай права, поднимая вопрос о поломке механизма и разрыве троса, а также сомневаясь в том, что из комнаты нельзя было убежать. Однако можно поспорить. Выходит, у тебя есть ответы?» Я напрягся. Затем на меня накатило ощущение беспомощности. Я не мог даже ответить. Я заметил, как кончик носа Кацураги нервно подергивается. «Ну вот и все, понял я. Он больше не может сдерживаться. Его слова наверняка приведут к обострению конфликта, но зато станут толчком к продолжению расследования. «Почему? Почему вы так зациклены на несчастных случаях?» «Почему это зациклено? Я просто высказала свое мнение», — выразительно ответила Асукай. «Зациклен скорее ты, Кацураги-кун». Мой друг выглядел расстроенным. «Тадокоро-кун рассказал мне, что и вы когда-то посвящали себя расследованиям». «Посвящала себя?» «Довольно необычный выбор слов». «Ну да, когда-то давно». «Настоящий детектив во что бы то ни стало добивается истины, проливает свет на загадки независимо от того, сколько споров это вызовет. Я верю в это. Мы должны стремиться к правде». «Ведь только правильные выводы помогут нам восстановить справедливость, верно?» Лицо Асукай на мгновение исказилось от раздражения, но затем расслабилось. Она улыбнулась и, уступая, коротко кивнула. Должно быть, энтузиазм этого старшеклассника пробудил в ней слишком много неприятных воспоминаний. Она снисходительно посмотрела на него, как бы говоря, «Ты еще слишком молод». Я снова вспомнил то лето 10 лет назад, когда впервые встретил Асукай. Что произошло за это время? Что так изменило ее? «Иногда расследование рушит человеческие жизни», — спокойно добавила Асукай. «Поэтому я и перестала быть детективом». Я лишился дара речи. «Зимой ровно 10 лет назад», — продолжила она, «погибла девушка по фамилии Амасаки. Погибла, потому что я была детективом». Так я узнал, почему рядом с Асукай не было ее спутницы. Девушка откинулась на спинку кресла и заговорила низким, лишенным эмоций голосом. «Наша Самасаки-одноклассница была жестоко убита серийным убийцей. Убийцей, что оставлял тела жертв причудливо украшенными. Наша одноклассница была найдена среди искусно выложенных живых цветов. И Амасаки спросила, сможем ли мы его поймать. Как самонадеянно. Но мы были так шокированы жестокостью этого преступления, что решились взяться за его расследование. На тот момент у нас уже был опыт в раскрытии убийств. Обычно мы оказывались в гуще событий, просто устроившись на очередную подработку. «Когда мы с вами встретились впервые, вы как раз занимались одним из подобных дел?» — спросил я. Асукай кивнула. «Я была шокирована тем, что жертвой оказался настолько близкий нам человек, наша одноклассница. Мы и представить не могли, что в итоге столкнемся с серийным убийцей. И все же», — Асукай усмехнулась, — «столкнулись». Казалось, она винила себя во всем произошедшем. «Мы заметили некую закономерность в поведении убийцы. Он убивал раз в неделю в определенный день и в строго определенном месте. Если нанести все места совершения убийств на карту, то ясно вырисовывался его замысел». Даже Такаюки и Фумио, переполненные гневом и печалью из-за смерти своей родственницы, подались вперед, чтобы лучше слышать. Страшный рассказ Асукай затягивал. «Брат Амасаки как раз работал в полицейском управлении. Мы передали через него всю информацию. Новое убийство должно было произойти в ближайшую пятницу в указанном нами месте. Версия была настолько дерзкой, что ее могли запросто отмести. Однако полиция нам поверила, и в предполагаемом месте была устроена засада. В пятницу убийство не произошло». «Но...» — тихо сказал Кугасима. «Получается, что вам, Асукай-сан, удалось предотвратить очередное...» Он остановился, не договорив. «Да, мы предотвратили одно убийство. Но это привело к новой жертве». Асукай с трудом пыталась закончить рассказ. Она выглядела абсолютно измученной, ее руки дрожали. Информация просочилась за пределы полицейского управления. Тагоси Эцуки, так звали преступника, узнал о нас с Амасаки. И Асукай продолжила свой рассказ об одном холодном и дождливом понедельнике. Воспоминания. Холодный дождь не прекращался с самого утра. Из-за высокой влажности дышалось тяжеловато, но было достаточно холодно, чтобы на улице дыхание превращалось в пар. Не выдержав холода, я надела плотные колготки. Сдвинув теплый шарф с лица на подбородок, выдохнула, наблюдая за вышедшим изо рта белым облачком пара. Это немного отвлекло от скуки, одолевавшей меня в ожидании поезда. Я, как обычно, ждала у третьей двери восьмого вагона. Приходившая с опозданием Амасаки обычно бодро махала мне рукой, желая доброго утра. Подойдя ближе, она обнимала меня сзади и начинала рассказывать о какой-нибудь милой ерунде. Если у меня было плохое настроение, то Амасаки обычно становилась рядом, и мне приходилось с ней разговаривать. Она всегда хвалила мой наряд, хоть и знала, как я ненавижу холод и нашу теплую форму. Смеялась, приговаривая, что можно, наконец, порадоваться какой-то перемене в жизни. Я завидовала ей. Амасаки всегда умела находить поводы для радости и холодной зимой, и жарким летом. Но в то утро, когда я, изо всех сил пытаясь согреться при помощи свитеров и кардиганов, наконец сдалась и сменила летнюю форму на зимнюю, ее не было рядом. Нет, я не ждала похвалы. На душе было неспокойно, словно в сердце у меня появилась маленькая дырочка. Поезд пришел по расписанию, но Амасаки не было. Я, как и всегда, заняла наше обычное место в конце вагона, но на ее место сел мужчина в костюме. Вчера, в воскресенье, она планировала встретиться с тем писателем-фантастом, кто заказал ей иллюстрации, и показать ему получившиеся у нее черновые варианты. «Мне так хочется посмотреть. Я горжусь тобой». Когда я просила ее показать мне хоть какие-нибудь наброски, она принималась энергично мотать головой, прижимая к груди портфель, в котором лежала папка формата А3 с ее эскизами. «Ну почему? С ними ничего не случится. Ты носишь каждый в отдельном прозрачном файле для документов», — настаивала я. Мне казалось, что это простое кокетство. «Когда книгу издадут, твои рисунки увидят очень много людей». «Но показать тебе черновик — это совсем другое. Ты ведь тоже не делаешь выводы, пока не разложишь все по полочкам», — объяснила она, обиженно надув щеки. Я уже прочла небольшой отрывок фантастического романа, иллюстрации для которого доверили Амасаке. Он был о приключениях мальчика и девочки, выполнявших разные задания и проходивших через испытания, чтобы собрать 8 драгоценных камней, разбросанных по всему волшебному миру. Чем настойчивее я просила ее показать мне получившиеся иллюстрации, тем более упрямилась Мидори. «Насколько известен этот писатель? Каким будет тираж?» Амасаки хотела поскорее увидеть книгу на полках книжных магазинов. Но будет ли она разочарована, если вместо целой стопки там окажется только одна? Я никогда не говорила ей об этих мыслях, крутившихся в моей голове. Это было неважно. Важны были только мы двое. Она, нарисовавшая иллюстрации, и я, смотрящая на них. Между нами не должен был вставать даже автор романа. Выйдя из здания вокзала, я прислушалась к звуку капель дождя, ударявшихся о мой зонт, и голосам школьников, шедших рядом со мной. У главных ворот школы столпились люди. Все выглядело очень странно. Мое сердце бешено забилось. Я давно не занималась расследованиями. Отбросив зонт в сторону, на ходу крикнула с дороги и растолкала толпу. До меня донеслись крики возмущения. Увидев, что за сцена привлекла стольких зевак, я поняла, что больше никогда в своей жизни не смогу крепко спать. Бледное лицо девушки навсегда исказило мука. Глаза были широко распахнуты. Тело утопало в искусственных цветах, яркие лепестки которых были неподвижны даже под дождем. Цветы были выложены в форме крыльев. Я вспомнила, как хотела, чтобы она всегда была рядом, даже если б мне пришлось лишить ее крыльев. Сможем ли мы всегда быть вместе? Останемся ли прежними? Это я должна была лишить Амасаки крыльев. Выходит, я опоздала. Убийца обычно наносил на ногти жертв различные узоры. Отыскав ее ладонь среди буйства красок цветов, я заметила на ногтях Амасаки черный и белый лак. Рядом с телом была брошена ее любимая папка. Она была сделана из бумаги, поэтому заметно промокла под дождем. Из приоткрытой папки выглядывал листок. Я достала носовой платок и аккуратно раскрыла ее. Прозрачные файлы с рисунками исчезли. Неужели преступник забрал их? Но зачем? Я тряхнула головой. На листке бумаги, выглядывавшем из папки, аккуратным почерком было выведено: «Из-за тебя пришлось начать все сначала». Я поняла, что истошно кричу, только когда кто-то из учителей схватил меня и потряс за плечи. Я изо всех сил бросила листок бумаги на грязную, пропитанную дождем землю и принялась яростно топтать его. Мое лицо было мокрым вовсе не от дождя. «Из-за меня!» — мой голос сорвался. «Из-за меня». После гибели Амасаки я в одиночку выследила Тагоси. Тот повесился в своей квартире еще до начала полицейского расследования. Это стало последним делом в моей карьере детектива. Я не мог поверить, что это и был конец ужасной истории, рассказанной Асукай. Крайне разочаровывающий финал. Самоубийство. Значит, Тагоси признал свое поражение? В его квартире обнаружили предсмертную записку и прочие улики. Полиция приняла это за полную капитуляцию. Асукай закончила свой страшный рассказ, но никто не решался заговорить. Такаюки потрясенно раскачивался, Фумио молча уставился на свои руки, Кугасима испуганно смотрел на Асукай. Каиде, небрежно опёршаяся о стену со скрещенными руками, не шевелилась. Кацураги дрожал. Он то и дело открывал рот, собираясь что-то сказать. Собравшись с мыслями, наконец спросил: «И это заставило вас расстаться с профессией детектива?» Я резко поднялся на ноги. «Кацураги, как ты можешь так говорить?» Мой друг окончательно вышел из-под контроля. Он не осознавал, что его слова и поведение окончательно оттолкнут от него людей. «Тадокара-кун», — остановила меня Асукай, заметив мое беспокойство. Ее тон был нежным, почти материнским. «Я не возражаю. Кацураги прав». Она медленно поднялась. «Я перестала заниматься расследованиями. Перестала разгадывать тайны. Перестала быть детективом». Ее голос звучал ровно. «Я поняла, что в некоторых ситуациях не поможет дедукция. Перестала заблуждаться. И вот я здесь». Асукай развела руки в стороны. «Мы находимся в большой опасности. Нас окружает лесной пожар. Спасательный вертолет не смог приземлиться из-за сильного ветра и улетел. Нам остается либо молиться, чтобы ветер утих, либо ждать, пока пожарные смогут потушить огонь. Можем еще надеяться на чудо, например, на сильный дождь. Такова реальность, с которой все мы столкнулись. Кацураги-кун абсолютно прав. Есть вероятность, что мы найдем подземный ход, ведущий наружу. Если мы сделаем это, наши шансы на выживание резко возрастут. Предлагаю сделать все, что в наших силах, чтобы выжить. Если, конечно, этот проход вообще существует, — неуверенно добавила Каида, но все остались под сильным впечатлением от речи Асукай. Итак, сейчас нам следует разделиться и исследовать дом, чтобы найти потайной ход. Решено. Асукай посмотрела на Кацураги. Это значит, что мы должны прекратить играть в дедукцию и закрывать глаза на реальность. Если Каида была права, и перед нами развернулась битва между детективом и бывшим детективом, то теперь победитель был очевиден. Кацураги молча сел, косясь на Асукай. Его губы сомкнулись в тонкую линию. Казалось, он внимательно изучает оппонента, стараясь найти любые его слабости. «Конечно, вы правы», — серьезно сказал Такаюки. «Никакие разговоры не отменят тот факт, что мы в опасности из-за лесного пожара. Если продолжим подозревать друг друга, то умрем все вместе. Асукай-сан — реалистка, и я с ней согласен». Услышав мнение старшего мужчины, все согласились с ним. Атмосфера снова переменилась. Мы с Кацураги остались вдвоем против всех. «Что ты... А вы что скажете?» — обратилась Асукай к моему другу. «Меня раздражало, что она все еще считала, будто я не способен самостоятельно принимать решения». «Действительно, сейчас лучше сотрудничать. С радостью возьмусь за любую тяжелую работу. Я же так молод». Расстроившись, я ответил слишком резко. Я хотел встать на сторону Кацураги, но слишком боялся стать всеобщим врагом. Я всегда был трусом. «Вы не смогли переубедить меня», — заявил мой друг. «Я верю, что мое расследование может многое изменить». «Ах, молодость! Как это прекрасно!» Тон Асукай был шутливым, но комментарий все равно вышел злобным. Казалось, ее наполнила обида за то, чего уже не вернуть. «Однако сейчас вы абсолютно правы», — сдался Кацураги. Я был удивлен, пусть и считал, что это единственный разумный выбор. В опасном положении, подобном нашему, стоило изо всех сил избегать изоляции от других. В то же время я, наконец, понял, как умна была Асукай. Она объяснила несносное поведение Кацураги его молодостью, ослабив возникшее у Такаюки и Фумио раздражение. «Вам, отцу и старшему брату школьницы, это наверняка знакомо. Почему бы не быть великодушнее и не простить его?» Вот что она пыталась этим сказать. Простая уловка, чтобы включить Кацураги в нашу команду. «Старый трюк». Вот какие слова пришли мне на ум. Кацураги, выступивший здесь мишенью, мягко говоря, был не в восторге. Он продолжал неодобрительно смотреть на Асукай. Его руки все еще дрожали. «Нет, Асукай Хикару, которую я помнил, не была такой. Меня накрыла волна разочарования. Она рассуждала, как раньше, но в ней больше не было света. Может, она просто повзрослела? Или это я повзрослел? Все изменилось. Она правда имеет в виду все то, что говорит? Что хочет чего-то добиться, не давая нам докопаться до истины? Но чего? Я никак не мог понять». «Пожалуй, я пас», — внезапно заговорила стоявшая у стены Каида. «Не хочу во все это ввязываться. Хочу выжить. Я собираюсь самостоятельно искать потайной ход. Конечно, не стану скрывать его от вас, если найду. Никто не против?» В ее тоне было что-то подозрительное. «Точно не станешь скрывать?» — напрямую спросила ее Асукай. «Не доверяете?» «Не могу гарантировать, что у тебя не будет соблазна спастись в одиночку». Каида издевательски рассмеялась. «Забавно было бы спастись и потом посмотреть, как вы вшестером сходите с ума, умора. Ой, нет, если считать Юдзана сенсея, то вас ведь семеро, да? Но я так далеко не загадываю». Я был в ужасе от ее слов. Когда все согласились с предложением Асукай, в нашей группе появилась некая иллюзия солидарности. Хоть Кацураги и не был согласен с нами на все 100%, слова Каиды прозвучали слишком уж цинично. Что если смерть Цубасы Такарады действительно была убийством, и Кацураги прав? Тогда убийца был бы больше других счастлив принять предложение Асукай. Ведь это означало бы, что расследование прекращено. Я оглядел всех присутствующих, с трудом сдерживая дрожь в теле. Среди них по-прежнему мог быть убийца.